Глава 70. На пороге так называемой стоматологии я стою ровно в 8 утра, груженная пакетами с провизией. Помимо томатного сока я купила еще много всего. Смузи, фрукты, свежие круассаны, борщ из местного кафе, показавшийся мне невероятно вкусным, бульон, паровые овощи и котлеты. А еще коробку конфет и упаковку своего любимого чая для девушки с ресепшена. В благодарность за бутерброды. Как отблагодарить врача, я пока не придумала. И не уверена, что смогу. Уж слишком бесценно то, что он сделал. Бутылка виски за спасение жизни Севера будет выглядеть как насмешка. «Доброе утро, Нина!» Звонко здороваюсь я, опуская бумажный пакет на стойку. «Это для вас!» Оторвавшись от монитора, девушка удивленно меня оглядывает, словно видит впервые. «Не узнала!» Бормочет она себе под нос, забирая подарок. «Как будто другой человек пришел!» Я улыбаюсь такой прямоте. Можно догадаться, насколько паршиво я выглядела вчера. Бледная и замученная, в грязной одежде. Для сегодняшней встречи с Севером я приложила немало усилий. Потратила час, чтобы соорудить локоны, трижды переоделась и не поленилась сделать макияж. Чего только не успеешь, если встанешь в 5 утра. Я могу к нему подняться? Можете. Сухо отвечает девушка, не впечатлившись подарком. Вторая палата. Но имейте в виду, что через полчаса у него перевязка. С другой стороны, хорошо, что она не расплывается в любезностях. Главное, что качественно и беспристрастно выполняет свои обязанности и не пускает в клинику, кого попало. «Рыбу, надеюсь, не принесли?» Грозно несется мне вслед. «Если принесли с собой, заберите. Вонять в клинике не должно». «Рыбы нет, не переживайте». Весело откликаюсь я, взмывая по ступенькам. Грубость Нины ничуть меня не коробит. Уж слишком я счастлива. Постучавшись в дверь с цифрой 2, захожу. Север полусидя смотрит в телефон, но, завидев меня, откладывает его в сторону и улыбается. «Сон пошел тебе на пользу, малая. Выглядишь так, словно спустилась с подиума». Внутри поднимается ликование. Из-за того, что мои бьюти-усилия не остались незамеченными, и от того, что он и сам выглядит несравнимо лучше. Я старалась. Скромно заключаю я, ставя пакеты на пол и придвигая к себе стул. «Ты тоже прекрасно выглядишь». «Это все волшебные капельницы Тимура и мое лошадиное здоровье». Взгляд Севера касается моих голых колен. «Говорю же, дня через 3 буду бегать». «Я пожалуюсь на тебя Игорю и врачу. Пусть прикуют тебя к кровати. Ты голодный?» Наклонившись, я извлекаю содержимое пакетов. «Есть бульон, теплый еще, круассаны, томатный сок я тоже привезла. Или лучше все-таки борщ?» «Дай лучше на тебя посмотреть». Север перехватывает мое запястье. «А то вчера я мало что соображал». Я невольно краснею. Так не смотрят те, кто только-только вернулись с того света, с жадным мужским интересом. «Капельницы и впрямь волшебные». Смущенно бормочу я. «Ты все же поешь, а то выглядишь совсем голодным». Палата оглашается смехом, который быстро сменяется грубым лающим кашлем. Сморщившись, Север прижимает ладонь к груди. «Блядь, как же больно!» «Извини, малыш». «Не смейся, пожалуйста». Испуганно лепечу я, оглядываясь на дверь. «Может быть, медсестру позвать?» «Не надо. Уже прошло». «А ты курить собрался?» С укором напоминаю я, когда убеждаюсь, что он действительно в порядке. «Тебе стоит бросить хотя бы на время». Он щурится. «Занудничаешь?» «Нет, просто за тебя волнуюсь». Помолчав, Север находит мою руку и сжимает. «Спасибо за это. Я просто не привык, чтобы меня контролировали». «Я не пытаюсь», — заверяю я, сжав его ладонь в ответ. «Мне страшно тебя потерять. Все только поэтому». «Понял и учту». Теперь его взгляд искрится золотистым теплом. «Расскажи, как ночь провела и спала ли в моей футболке?» «До футболок еще не добралась. Первый день все-таки». В тон отвечаю я. «У тебя очень удобная кровать. Терпеть не могу мягкие матрасы, а твой такой, как надо. И интерьер мне тоже понравился. Так что прими комплименты твоему безукоризненному вкусу». «Наконец-то ты признала, что я прекрасен». Север озорно щурится. «Всего-то нужно было в больничку загреметь». Я делаю строгое лицо. «Хватит так шутить. Я чуть с ума не сошла». «Мне еще минимум пару дней здесь торчать». Он тяжело вздыхает, давая понять, что бездействует для него в тягость. «Надо же как-то спасаться. Ты, кстати, на чем сюда приехала?» «На такси». Нащупав на кровати телефон, Север прикладывает его к уху. «Тим, мои вещи у вас же где-то лежат. Скажи Нине, пусть моей девчонке ключи от машины отдаст. Да, на всякий случай лучше ты сам позвони. Она у вас тот еще цербер. А сам как думаешь? Лежу и терплю. Жду, когда ты меня домой отпустишь». Я слушаю этот короткий монолог с бешено колотящимся сердцем. «Моей девчонке? Ключи от машины? Это ведь то, о чем я думаю?» «Не надо!» — шепотом произношу я, встречаясь с ним взглядом. «Твоя машина очень дорогая!» «Обычная железяка!» — перебивает Север, успокаивающе постучав меня по колену. «Даже если царапнешь пару раз, ничего страшного. Бери, будешь почаще приезжать».